Глава 65. В Киеве было морозно. За 16 часов дороги, из которых почти 15 были отданы сну, неизвестный наркоз покинул тело Виктора, выветрился. Выйдя на платформу с сумкой в руке, он вдруг замер, вспоминая, что лежит в его сумке. Ведь сумка просто ехала большую часть дороги рядом с его телом, а значит, в ней может быть все, что угодно, но не обязательно то, что Виктор в нее положил. Да и как ни пытался он сейчас вспомнить, когда в последний раз он заглядывал в эту сумку, ничего не получалось. Может, и не заглядывал он в нее вовсе? И Виктор опустился на корточки, расстегнул шинельные пуговицы и сунул внутрь ладонь. Пальцы вдавились в податливый прах, защищенной пленкой пакета с надписью «Мальборо», потом дотронулись до холодного металла. Виктор раскрыл сумку пошире и заглянул внутрь, и обомлел. Золотой слиток кирпич лежал на дне сумки, ни во что не завернутый. Рядом с ним эмалированная кружка с Винни-Пухом, достал ее, покрутил так и этак перед глазами и опустил обратно. «Как это?» — удивился он. Неужели никто не проверял сумку, пока переправляли его, накачанное каким-то снотворным тело, через блокпосты и другие контрольные пункты? Неужели никому не было интересно просто заглянуть внутрь? Виктор попробовал вспомнить прошлую ночь, момент пересечения российско-украинской границы. Не вспомнилось, не было такого момента. Никто его не будил, никто не проверял документы. Виктор снова полез в сумку, нашел пакетик с документами и кредиткой, там же пачка мелких мятых долларов. Такие в Киеве могут и не принять. И оба паспорта рядом, обложка к обложке, польский и украинский. Захотелось кофе, но еще больше захотелось в туалет. Моя руки в вокзальном туалете, Виктор посмотрел на себя в зеркало, и снова ему стало не по себе, заросший, с головой, перебинтованной грязной полоской когда-то белой материи. Странно, что его не забрали в милицию еще в Таганроге. Стоило только посмотреть на себя в зеркало, как тут же напомнила о себе болью рана в правом виске. Но Виктор в мыслях цыкнул на нее, чтобы не тревожило. Умыл лицо, еще раз посмотрелся в зеркало. «Теперь не до кофе. Надо срочно домой», пока его не забрали в милицию. И уже отходя от умывальника, он заметил что-то странное на своей МЧСовской куртке, наклонился поближе к зеркалу и увидел приколотые на груди слева три орденские колодки. «Шутка», — подумал, а рука потянулась к колодкам, чтобы снять их, вытащить и спрятать в карман или выбросить. Но уверенности не было в жестах и мыслях Виктора, и он остановил правую руку, сунул ее в карман куртки. И тут новая неожиданность. В кармане какая-то корочка. Достал, оказался воинский билет сержанта Ковалева Сергея Федоровича, замурзанный, помятый, с фотографией парня, едва-едва похожего на Виктора. Беспокойство охватило Виктора, и он уже с опаской оглянулся по сторонам в туалете, словно проверял, не следят ли и тут за ним. Вышел. Навстречу воинский патруль. Двое курсантов с офицером. Один из курсантов рванул руку вверх, хотел было честь Виктору отдать. Но краем глаза заметил, что офицер проигнорировал этого типичного бойца в форме министерства по чрезвычайным ситуациям. Мало ли рыбаков сейчас в такой форме ходят. Любая форма продается, так что каждому в камуфляже честь отдавать. И патруль прошел мимо. А уже на выходе из вокзала навстречу выступил мужик-водитель. «Отвезу недорого», — сказал он. «10 баксов хватит?» — спросил Виктор и назвал адрес. «Хватит», — ответил мужик и хотел было взять у Виктора его сумку, чтобы помочь донести, но Виктор сумку не дал. И тогда мужик просто повел Виктора к своей машине, стоявшей за площадью.